милая моя!» При звуке голоса дочери в телефонной трубке Ирен всегда раздражалась. «Даже не думай просить помощи у меня. Хью дает мне так мало денег, что я еле свожу концы с концами». И пожаловалась в полголоса. «Мне так скучно. Мы никуда не ходим, никого не видим. Честно говоря, лучше бы я осталась с твоим отцом. Хотя он и чудовище, чтоб ему пусто было». «Дорогое дитя!» Джеффри откровенно издевался. «Плод чресл моих, зеница ока моего. Откуда у меня лишние деньги? Ты ведь должна понимать, что я теперь пенсионер, обхожусь малым. Лучше обратись к дружку своей матери. Как его звали-то? Ага, Хью. Существуют же всякие женские хитрости. Попробуй обаять его на тысячу-другую». Ну а когда Наоми позвонила Ариадне, своему агенту, та ответила довольно нетерпеливо. «Пока ничего». Наоми представила себе, как эта женщина 60 с лишним лет, следящая за своим весом с рвением религиозного фанатика, сидела за инкрустированным столом красного дерева, чванливая, в черном костюме от Жана Муира, с гладкими, коротко стриженными волосами, бескомпромиссно элегантная и невероятно перпендикулярная. «Нет, мы не забыли о вас. Будьте уверены, мы свяжемся с вами, как только что-нибудь появится». «Будьте уверены». «Не звоните нам!» — сердито пробормотала Наоми, швырнув телефонную трубку на место. «Мы сами позвоним!» Неблагодарная старая сучка. В свое время агентство заработало целое состояние на Наоми Маркхэм. А теперь Ариадна не желала даже пальцем своим на маникюренном пошевелить. Куда подевалась преданность? Что стало с чувством долга? Наоми догадывалась, что агентство отдавало все свои силы более молодым клиентам, так называемым супермоделям, которые, как писали в журналах, за сумму менее $100 000 из постели не вставали. Ха! При том, как Наоми себя чувствовала, она вообще не поднимется с постели никогда. О, что же делать? Что делать? Надо разработать новый план, чтобы избавиться от этого отвратительного шкафа. Наоми закрыла глаза, но ни одна мысль в голову не приходила. Очень высокое самодовольное здание Глоуб Тауэр, воздвигнутое на северном берегу Коричневой Темзы, являло собой памятник собственническому тщеславию. Это была одна из тех стеклянных построек 80-х годов, которые кажутся вывернутыми наизнанку. Внутри они наполнены свежим воздухом, солнцем и зеленью, а все их жизненно важные органы выставлены наружу. Здесь работали лучшие умы британской журналистики, и в их числе Элейн Шарп. Как раз сейчас она входила в здание, вынужденная нарушить свои планы из-за внеочередного совещания. Стуча каблучками, она прошествовала через просторный, отделанный мрамором вестибюль, игнорируя посыльных в форменных пиджаках, не обращая внимания на основателя газеты, отлитого из бронзы и установленного на постамент среди пальм в горшках. Она была, мягко говоря, недовольна. День, и без того начавшийся неудачно, становился все хуже. Ну и как она сможет написать эту чертову колонку, если ей придется сидеть на совещании, внезапно созванном по прихоти большого белого вождя? Господи, если так пойдет, у нее даже не будет времени нормально пообедать. Ей придется довольствоваться буфетным сандвичем, какой-нибудь неудачной комбинацией тунца с консервированной кукурузой или творога с изюмом. И к тому же в этом костюме она не сможет позволить себе ни капли алкоголя. «Ну, давай же, давай!» — подгоняла она лифт, который своей медлительностью приводил ее в бешенство. Наконец, одна из кабинок лифта пошла вниз, остановившись по дороге 3-4 раза, собирая пассажиров, наверное, всякую мелкую сошку, посыльных и тому подобное. А эти бездельники могли бы, между прочим, и пешочком пройтись. И к тому времени, когда из подошедшего, наконец, лифта стали выходить пассажиры, Элейн Шарп была крайне рассержена. Однако ей пришлось сменить хмурый взгляд на натянутую улыбку, когда среди выходящих показалась одетая в Армани Петти Хендерсон, старший редактор. «Элли, привет!» — поздоровалась Петти, кокетливо взмахнув пальцами. Эту привычку Петти Элли всегда считала неуместной и неприятной. Женщине вот-вот стукнет полтинник, и в компании она работала с юных лет, как любили говорить ее подчиненные, вот уже 32 года. Были и такие, кто называл ее коршуном, а другие страстно выступали в защиту хищных птиц. Она идеально подходила для своей влиятельной должности, так как обладала теми тремя качествами, которые еще в 60-х годах Николас Томалин назвал залогом успеха в журналистике. Примечание. Николас Томалин, годы жизни 1931-1973, известный британский журналист. Конец примечания. Крысиная хитрость, вызывающие доверие манеры и минимальная грамотность. Вполне возможно, что третье качество было развито не в полной мере, зато первых двух было в избытке. Она повсюду внушала страх и ненависть, но, тем не менее, вот она, сама приветливость, машет ручкой и сладко улыбается. Элли кивнула в ответ и вошла в лифт. И за миг до того, как дверцы лифта сомкнулись, Петти окликнула ее. «Я послала тебе сообщение. Я приглашаю тебя в Эль-Подж в сентябре. Постарайся найти время». «Ого!» — возликовала про себя Элли. «Ого!» Она прислонилась к стене, обхватила себя руками и закрыла глаза. Скорее бы проверить почту. Ей не терпелось добраться до компьютера, увидеть это сообщение своими глазами, написанное черным по белому, чтобы удостовериться, что она не ослышалась. За приглашение провести неделю на тосканской вилле Петти Поджо дель Венто не жалко было умереть. Каждый год немногочисленные избранные, удостоившиеся такой чести, становились страшными воображалами, хвастаясь направо и налево своими фотографиями, истерично смеясь общим воспоминаниям, демонстрируя тошнотворный дух товарищества. Элли, всегда испытывавшая по отношению к Ла Хендерсон крайнюю неприязнь и крайнее недоверие, имя старшего редактора ассоциировалось у нее со словами «безжалостной» и «коварной». Внезапно почувствовала к Петти симпатию. Элли была в таком восторге, в таком возбуждении, что лишь мимоходом обругала одного из ассистентов, пристроившегося за ее столом. Размах и роскошь, поражающие случайных посетителей, Глоуб Тауэр, заканчивались на входе. Сама редакция ютилась на 4 из 23 этажей здания. Многие сотрудники были временными и не имели собственных рабочих мест. Компания проповедовала политику «горячего стола», при которой работники, стоящие на нижних ступеньках иерархии, вынуждены были пользоваться теми компьютерами, постоянные хозяева которых в данный момент отсутствовали. «Вон, вон!» — скомандовала Элли, оскалившись на несчастного парня. Тот подхватил свои скромные пожитки и исчез в направлении отдела местных новостей. «Господи! Джен!» Элли обернулась к своей секретарше. «Не хочу прослыть собственницей, но...» «Так получилось». «Очень жаль», — ответила Джен, хотя было понятно, что ей совсем не жаль. Нападки Элли ничуть не трогали ее. Эта вялая 23-летняя девица смотрела на мир с равнодушием все повидавшего человека, что, как не раз говорила ей Элли, не очень подходило к ее юному возрасту. Однако Джен цены не было из-за ее умения разговаривать по телефону, из-за той легкости, с которой она отшивала читателей, когда те звонили с жалобами или претензиями. Пока они изливали свое недовольство, она с трубкой возле уха погружалась в составление списка приглашенных на свадьбу. Ее последнее увлечение. Или делала упражнения для укрепления мышц влагалища. Еще одно из ее любимых занятий. Насколько Элли могла судить, количество потенциальных гостей на свадьбе Джен исчислялось тысячами, а мышцы ее влагалища достигли упругости трамплина для прыжков в воду. Разговор Джен обычно заканчивала двумя фразами. «Я передам ваше замечание». И перед тем, как положить трубку, «Спасибо за звонок». «Сделай мне кофе. Будь добра», — попросила ее Элли. «Сейчас». «Нет-нет-нет». Элли одним пальцем ввела пароль, чтобы получить доступ к своей почте, и удовлетворенно откинулась, когда замигало сообщение «Новое письмо». «Не сейчас, а немедленно». Она открыла письмо и прочитала следующее. «Лука с 26 августа на 2 недели приглашаю целую банду близких по духу. Требования. Желание хорошо повеселиться и пристрастие к спиртным напиткам. Как ты? Ты едешь?» Само собой, никто и никогда не мог обвинить Элейн Шарп в раболепии. Разумеется, она никогда не подлизывалась к начальству. Она вовсе не была подхалимкой. Но об этой поездке в Италию она мечтала. Ей до боли хотелось поехать туда. Лишь на секунду задумавшись о том, что делать с Джуин, куда ее можно отослать или кого попросить присмотреть за ней, Элли нашла в директории адрес Петти и напечатала ответ «Я еду». Алекс Гарви не был закоренелым лжецом. Он мог отличить объективную правду от куска мыла, но не видел большой доблести в том, чтобы размахивать этой правдой, как флагом. В конце концов, его матери вовсе не нужно было знать обо всем, что он думал или делал. Это было бы слишком утомительно. Например, его сексуальная жизнь совершенно ее не касалась. Так же, как ее сексуальная жизнь, если у нее таковая имелась, не касалась его. И его внутренняя жизнь была его личным делом. И никакие разговоры по душам не допускались. Кейт он обожал. На всей планете не было ей равных. Она была лучше всех. Но это не означало, что он должен был жить у нее в кармане. На самом деле, он хотел жить в доме номер 11 на Чафорд Роуд, Фулхельме, в квартире на первом этаже с просторной гостиной, приличного размера кухней и задним двориком, выложенным кирпичом. Ему страстно хотелось переехать туда. Ему хотелось жить в своем доме. Его встреча в обед была ни с кем иным, как с агентом по недвижимости. Ну, а задание от журнала, о котором он говорил Кейт, хотя и реальное, должно было обсуждаться в другой день. Два правдивых факта сложились в одну ложь. У него были причины на то, чтобы утаить всю правду. Внутренний голос понуждал его к осторожности. «Еще будет время все рассказать, Кейт», — советовал голос. «Кейт все узнает, если он укрепится в своем желании, когда он действительно решит снять квартиру. Вовлекать ее сейчас в то, что пока было всего лишь моральной дилеммой, было бы преждевременно и бессмысленно. 11 часов. День уже вовсю набирал силу, сгущался. Алекс открыл дверь в гостиную, и что-то пронеслось в воздухе мимо него. Что-то вчерашнее. Уловив еще живой запах духов, он вспомнил. В доме он был не один. Не только Наоми оставила в комнате следы своего присутствия. Здесь же две бабушки, Гарви и Перкинс, были обречены безмолвно взирать друг на друга, разделенные небольшим ковром. Острый взгляд Элеонор Гарви исходил с каминной полки, где ей приходилось соседствовать с сухими розами и слониками из пальмы. А Пэм Перкинс, помещенная на пианино, смотрела на все сверху вниз. При жизни у нее такой возможности не было. Обе женщины яростно противились женитьбе Дэвида на Кейт, и обе по одной и той же причине. Потому что Дэвид, очевидно, был птицей высокого полета, а Кейт — нет. Матери утверждали, что они совершенно не подходили друг другу. Они давали этому браку 6 месяцев. Время показало, что даже такой печальный прогноз был оптимистичным. Бедняжка Кейт забеременела. Он, Алекс, собирался появиться на свет. И Дэвид счел своим долгом или по какой-то другой причине остаться с ней. Под впечатлением от собственного благородства, а то и просто назло родителям, он поклялся в верности. Ну, теперь все они были в дальних краях. Пэм, Перкинс в ином мире, а Элеонор и Джек Гарви в Глочестере, что было почти так же далеко. Элеонор отличалась неприятной капризностью. У нее был жгучий, ищущий взгляд, пустой, звенящий смех. Она говорила безостановочно, но при этом не заводила беседу. Раньше она непрестанно вмешивалась в воспитание Алекса, критикуя Кейт, которую считала безнадежно небрежной. Но со временем ее внимание сместилось со старшего внука на двух младших, на Доминика и Люси, к которым она имела куда более свободный доступ, и которых зачали при куда более приличных, приемлемых обстоятельствах. Пэм Перкинс, умершая так же, как и жила, смиренно, едва ли могла из могилы влиять на мысли и жизнь Алекса. А ее муж, Сирил, отец Кейт, был отшельником. Он жил в Олдингхэме, в белом коттеджике, который сама природа покрыла зелеными граффити. Он ухаживал за своей полоской земли у железнодорожного полотна, засаживая ее длинными рядами капусты. Белокочанной ранней, брюссельской с высокими стеблями и кудрявой краснокочанной. И останавливался только, чтобы съесть бутерброд или выкурить самокрутку в холодной кирпичной лачуге, довольствуясь собственной компанией. Что же касается Дэвида, который в лучшие времена крайне нерегулярно выходил на связь и был непунктуален в отношении алиментов, то последние 10 лет от него не было ни слуху, ни духу. Так что у Алекса была только Кейт. И у Кейт был только Алекс. «Она в одиночку растила меня, и у нее это отлично получилось», — сказал себе Алекс, подходя к камину, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Кейт была бойцом. Каждый день она выходила из ванной, не заботящаяся о макияже, натертая, намытая и героическая. Она выходила в мир своей неуклюжей походкой, неэлегантно косолапя, и трудилась, трудилась, трудилась. «Я в долгу перед ней», — произнес вслух Алекс, внезапно рассердившись на нее, на себя, на их взаимную зависимость. «Разве я смогу ее бросить? Еще недавно столь желанная квартира, просторная гостиная, ванная комната, выложенная белой плиткой, и веселая кухня потеряла часть своего очарования. Он всегда старался помогать ей. Он был из тех молодых людей, которые мыли посуду без напоминаний, за что более взрослые мужчины считали их недотепами. Он мог пришить пуговицу не хуже, чем Кейт. Правда, она пришивала их не очень умело. В доме он более-менее соблюдал порядок. Он вносил свой вклад в расходы по хозяйству. Но делал ли он хотя бы половину того, что следовало? Не слишком ли рано собирался он покинуть ее? Не слишком ли рано собирался он оставить ее без своей финансовой помощи? «Переезжай», — сказала бы она ему. Он не сомневался в этом, с ярким смелым блеском в глазах. Отличная мысль — поставить ногу на лестницу недвижимости, приобрести что-то свое. Конечно, ты должен переехать. А когда он уедет, она опять будет сводить концы с концами на обороте старого конверта. Но огорчать ее будет не бедность, а его отсутствие. А вдруг она почувствует себя свободной? Найдет себе мужчину, снова выйдет замуж. Ведь возможно, что только он, Алекс, сдерживал ее. Он взял футболку за ворот и стянул ее через голову, вынырнув с взлохмаченными волосами и легким румянцем на щеках. У него было пропорциональное мускулистое тело. Результат активного отдыха, а не серьезных занятий в тренажерном зале. Когда он складывал руки на груди и сжимал кулаки, то бицепсы не сильно, но приятно выпячивались и округлялись. В отличие от матери, которая редко причесывалась и которая вообще не гладила блузки и не чистила обувь, Алекс следил за своей внешностью довольно прилежно, хотя и без особого тщания. За последние несколько лет он как-то так вырос и окреп, что теперь его мышцы, скелет и кожа идеально гармонировали. Он держался прямо, двигался с грациозной легкостью, был уверен в своем теле. Неуклюжесть и угловатость исчезли. Он больше не был подвержен внезапным вспышкам энергии, будто подаваемой из плохо работающего источника питания. И при этом в коленях еще ничего не трещало, в спине не тянуло. Еще не появились в нем те первые признаки упадка, которые вынуждают людей со смехом провозглашать и, провозглашая, каким-то образом отрицать, что, должно быть, они стареют. Алекс быстро оглядел себя в зеркале, провел пальцами по подбородку, ощупывая однодневную щетину, сделал рукой движение, словно намыливал щеку, насмешливо усмехнулся своему отражению и решил, довольно произвольно, но окончательно, что наденет голубую рубашку. Здесь, правда, была одна загвоздка. Рубашка висела в шкафу, в его спальне, откуда сейчас не доносилось ни звука. Босиком, по пояс голый, с преувеличенной осторожностью, как будто не Наоми, а он вторгся на чужую территорию. Алекс прокрался на второй этаж и в нерешительности остановился перед дверью в спальню. Положив ладонь на дверную ручку, он прижался щекой к кисло пахнущему дереву и прислушался. Из-за двери доносилось царапанье и жалобное мяуканье. «Наоми Маркхем проспит Третью мировую», — иронично решил он. «Нужно, чтобы рядом с ней лопнул воздушный шарик. Только тогда она проснется, поморгает и спросит, что это было». Он тихонько постучал в дверь костяшками пальцев. Поскольку ответа не последовало, Он повернул ручку и толкнул дверь. Между его ног стрелой проскочила Петл. Алекс бочком, почти виновато, протиснулся в приоткрытую дверь. В зеркале шкафа отразилось его неуверенное появление. До него дошло, что он задержал дыхание. Он выдохнул и наполнил легкие сонным воздухом спальни. Алекс потянул на себя зеркальную дверцу шкафа, и зеркало показало ему его спальню, вернее, ее приукрашенный вариант. Интригующая, контрастную, искривленную, как во сне, более богатую и сложную, не такую привычную, какой он ее помнил. А еще зеркало показало ему Наоми. Приподнятая подушками, она полулежала в кровати и наблюдала за ним. Одна ее рука безвольно лежала на пододеяльнике, другая сжимала ворот голубой рубашки, его голубой рубашки, прикрывая грудь. Окруженная тенью, Наоми буквально сияла, бледная и подрагивающая, как пламя свечи. Алекс заглянул в ее огромные печальные глаза. Почему все называли ее поверхностной? Он тонул в этих бездонных глазах. Он погружался в них с головой. Ее страдание было настолько искренне, настолько глубоко, что Алекс ужаснулся. Требуется особая смелость, чтобы так самозабвенно предаваться скорби. Не произнеся ни слова, Наоми открыла ему свою безысходность, своего отчаяния. Он тут же подошел к ней, сел на край кровати и, нахмурившись, как это делают врачи, прикоснулся к ее тонкому запястью, помассировал его большим пальцем. «Как я могу тебе помочь?» Она покачала головой, показались слезы. Отпустив рубашку, она прикрыла лицо рукой, но по-прежнему смотрела на Алекса. «Подвинься», — сказал он внезапно, с намерением лишь обнять ее, утешить. Но под одеялом скрывалось такое сладкое и опасное тепло. Ее кожа была такой нежной на ощупь. В конце концов, существует только один способ, которым мужчины и женщины могут по-настоящему утешить друг друга. «Не плачь», — попросил он ее. «Я не могу смотреть, как ты плачешь». Потом, с бесконечной нежностью, не сдерживая себя, отодвинув в сторону собственное неверие в происходящее, на виду у проказливого зеркала, Алекс занимался с Наоми любовью. «Так?» как не занимался никогда и ни с кем.